Глава 8. Водитель Валентина Федоровича останавливается у элегантного, но в то же время современного жилого комплекса, расположенного в одном из самых элитных районов Москвы. Охраняемая территория, идеальная чистота, приветливый персонал. Я не уверена, но, скорее всего, дома построены тем же застройщиком, что и комплекс, где мы с мужем жили. Прослеживаются явные сходства в дизайне. Почему-то в голове всплывает неуместная мысль. А сам ли Миша покупал ту квартиру? Мне говорили, что несколько лет работал без выходных, копил на нее. Все его слова принимала за чистую монету, а сейчас начала сомневаться. Нет в нем искренности. Со мной так всегда. Я верю всем людям без исключения, пока меня не разочаруют. Дурная привычка. Водитель выходит и, обойдя авто, открывает сначала пассажирскую дверь со стороны Апрельского, а затем и для меня. Помогает мне выбраться, за что я ему благодарна. Ноги так и не слушаются. Он и чемодан помогал забрать из квартиры, пока Валентин Федорович меня крепко за руку держал. Сама бы я оттуда только ползком. Стараюсь закрыть чувства хотя бы на время, дать себе возможность выдохнуть, но не могу. В мозгу бьется мысль, всю жизнь меня сестра ненавидит. Ее зависть такой силы, что с лютой злобой граничит. Вот так вот с родного человека маска слетает. И ты понимаешь, вы совершенно чужие. Даже после случившегося я не чувствую к ней такого отвращения, как она ко мне. Эти открытия для меня слишком болезненны. Кровь оглушающей волной ударяет мне в голову, вызывая головокружение и сухость во рту. Судорожно сжимающееся сердце будто совсем обескровлено. Я себе такой жалкой кажусь, но ничего не могу поделать. Возможно, позже, но не сейчас. Слишком больно. Адена Витальевна, Андрей, водитель Апрельского, понимающе подставляет мне локоть. Благодарю, только и получается произнести. Тут красиво, однако я не рассматриваю. Картинка перед глазами размыта из-за непролитых слез. Даже адрес не вспомню, если попросят. Как только мы вышли на улицу из нашей с Мишей квартиры, меня в сон потянуло. Весь путь сопротивлялась ему, теперь глаза аж покалывает. Видимо, организм решил защититься. Не может больше думать о Мише и Алисе, но продолжает бить по больному. О предательстве не забыть. Сил больше нет. Одно желание в голове бьется — остаться одной и заснуть. А еще не просыпаться, но его я всячески гоню от себя. Дурные мысли мне ни к чему. И все-таки они разум быстро захватывают. Это как стоять на краю глубокого крутого обрыва, а с противоположной стороны видеть свою прошлую счастливую жизнь, которой лишился. Она манит. Ты хочешь к ней прикоснуться, хотя бы на секунду возвратиться в то беззаботное время. Но чем цель ближе, тем ты больше рискуешь в бездну свалиться. В искаженном состоянии оказаться на дне самой глубокой пропасти. Умом я понимаю, нужно о них просто забыть, вычеркнуть из своей жизни. Но как же это трудно, немыслимо. Адушка тебя устраивает? Или подыщем другую? Спрашивает дедушка Миши после 15-минутного обхода квартиры. «Здесь прекрасно», — заверяю искренне. «Очень уютно, я бы сказала, обжито. Я не слишком рассматривала, но расставленные то тут, то там предметы интерьера говорят о том, что квартира раньше принадлежала девушке. Лавандовые арома палочки? Мужчина бы не стал заморачиваться». «До недавнего времени здесь жила одна особа», — равнодушно отвечает Апрельский. «Ада, не смотри на меня так. Моя жена жила здесь. До расставания». Он так запросто говорит о девушке, с которой достаточно плохо расстался, что я гордостью за него преисполняюсь. «Может, мне повезет, и я также беззаботно о неверном муже смогу вспоминать. Они действительно плохо расстались». Поняв, что Валентин Федорович не собирается на ней жениться, Женя постаралась смешать его имя с грязью. Через СМИ понесла в мир подробности их интимной жизни, что мне кажется верхом глупости и непорядочности. Евгению быстро заткнули, но осадок остался. Думаю, Валентину Федоровичу нелегко было смириться с ее столь вероломной выходкой. Ее вещи остались? Уточняю. Мало ли, не хотелось бы незваных гостей на пороге дома встретить. «Нет, Ада», — качает головой. «Я пожадничал, купил ей квартиру поменьше. Не отдал эту. С ней слишком много связано. На том и расстались. Если здесь что-то найдешь лишнее, смело выкидывай. Купить квартиру любовницы, которая по тебе катком прошлась, это даже не благородство. Это что-то другое. Я, к примеру, знаю, что при разводе Миша постарается мне как можно меньше оставить. Желательно ничего, чтобы потом говорить. А я тебя предупреждал. Нужно было слушаться и со мной оставаться. Жила бы себе припеваючи и ничего не делала. Иногда мне казалось, что он психосадист. Очень редко, но он все же любил меня до слез довести. Подобные яркие вспышки как начинались внезапно, так и заканчивались. На общем фоне нашего счастья они терялись, особого значения я им не придавала. В такие моменты я закрывалась от него в спальне, ждала, пока успокоится. Чаще всего это происходило быстро. 10-20 минут, и его отпускала. После он успокаивался и превращался в привычного милого котика, моего Мишеньку. Осмотрев со мной спальню и гардеробную, Валентин Федорович спускается на первый этаж. Я задерживаюсь, оглядываюсь по сторонам, не верится, что это все мне. Понятно, что не подарок, но я смогу жить одна. Это ли не чудесно? У меня никогда такой возможности не было. Комната и та у нас была одна на двоих с сестрой. Работая, я тоже жила с девочками. Искать положительные стороны — это, кажется, так называется. Ада, если тебе что-то необходимо будет, смело звони мне или Андрею. Его номер я тебе оставил. Пока мы в лифте поднимались, он дал мне визитку водителя. Отдыхай, восстанавливайся от пережитого шока. Деньги на карту тебе переведу. Вот тут уже начинаю протестовать. Он и так для меня много сделал. Ада, подняв ладонь, мягко меня прерывает. Не стоит. Живя с моим внуком, ты не работала. Это нормально, что тебе поддержка нужна на первое время. А там, глядишь, и Миша возьмется за ум.